Луначарский рассказывал о скульпторе Родени. Калантай обличала буржуазную мораль. Порой врывались анархисты, начиналась потасовка. Когда я начал писать стихи, Луначарский меня приободрил, говорил мне, что можно быть революционером и любить поэзию. Анатолий Васильевич был для меня мостом, он связывал мое отрочество с новыми мечтами. Можно увидеть в воспоминаниях о нем огромная эрудиция, всесторонняя культура. Меня поражало другое. Он не был поэтом, его увлекала политическая деятельность, но в нем жила необычайная любовь к искусству. Он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих. Впоследствии, изредка с ним встречаясь, я пытался спорить. Его оценки мне были чужды, но он был далек от желания навязать свои восприятия другим. Октябрьская революция поставила его на пост народного комиссара просвещения. И слов нет, он был добрым пастырем. Десятки раз я заявлял, что комиссариат просвещения должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопроса формы, вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам, не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом. Обидно, что различные люди, ведающие искусством или им интересующиеся, редко вспоминают эти разумные слова. В 1933 году Луначарского назначили послом в Мадрид. Он приехал в Париж и слег. Я пришел к нему в гостиницу. Он понимал, что смерть близка, и говорил об этом. Жена попыталась отвлечь его, но он спокойно ответил: «Смерть — серьезное дело. Это входит в жизнь. Нужно уметь умереть достойно». Помолчав, он добавил: «Вот искусство может научить и этому». Денег у меня было мало, и я считал, что тратиться на обед не стоит. Можно выпить кофе с молоком у цинковой стойки бара с 5 рогаликами. Все же иногда я шел в русскую столовку. Не голод меня гнал туда. Ностальгия. Помню две столовки. Эсеровскую на улице Глассьер, ее называли так, потому что эсеры, родственники владельца фирмы «Чай Высоцкого», жертвовали деньги на пропитание эмигрантов, и беспартийную на улице Паскаля. В обеих было дешево, грязно, невкусно и тесно. Официант кричал повару: «Эн борщ и биточки, а вы каша!» Рыжая эсерка истерически повторяла, что если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Большевик Гриша негодовал. Проходя мимо кафе «Даркур», он увидел там Мартова. Вот как разлагаются оппортунисты. Иногда устраивались балы. Сбор шел на пропаганду в России. Приглашали французских актеров. Бойко торговал буфет. Многие быстро напивались и нестройно пели хором: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна». Здесь же сводились счеты. Эмиграция была крохотным островком, на нем жили и в тесноте, и в обиде. Еще в тюрьме я понял, что ничего не знаю. Я записался вольнослушателем Высшей школы социальных наук. Лекции мне казались бледными, малосодержательными, но я аккуратно все записывал в тетрадку. Вскоре я заметил, что из книг могу почерпнуть куда больше, чем из лекций. Снова начались годы жадного чтения. Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. 1875 году в Париже состоялось литературно-музыкальное утро с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Вердо, поэта Курочкина. Тургенев распространял билеты, указывая, вырученные деньги будут употреблены на основании русской читальни для недостаточных студентов. Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами Тургеневки и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать, только читатели изменились. В начале Второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеки. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем Россики, вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году Цетлину, поэту Амари. Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики. Русские книги, рукописи, письма валялись на земле. Он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки. Порой я заглядывал в партийную библиотеку на авеню де Гобелен. Там можно было встретить знакомых. В полутемном сарае, среди паутины, газет и примятых шляп, люди подолгу спорили, не обращая внимания на Мирона, который негодовал: «Товарищи, ведь здесь библиотека!» Иногда появлялся новичок из Петербурга или Москвы, его закидывали вопросами. Вести были невеселыми, реакция в России росла, охранка усердствовала, провал следовал за провалом. Говорили много про Азефа. Конечно, я никогда не соглашался с эсерами, на меня пленяла романтика. Каляев, Сазонов. И вдруг выяснилось, что какой-то толстый, противный субъект решал судьбы и революционеров, и царских министров. На партийных собраниях продолжались бесконечные дискуссии. Недавно я прочитал в воспоминаниях Гопнер, что Ленин говорил о бесплодности эмигрантских дискуссий, где спорят люди, давно выбравшие свою позицию. Я сердился на себя, почему в Москве дискуссии меня увлекали, а здесь, где столько опытных партийных работников, я сижу и скучаю. Я стал реже ходить на собрания. Попробовал я пойти на митинг французских социалистов. Выступал Жорес. Он изумительно говорил. Мне показалось, что я слышу нечто новое. Потом я понял, что дело было в таланте оратора. Он говорил, что труд, братство, гуманизм сильнее корысти правящего класса. Потрясал руками, в негодовании отстегнул крахмальный воротничок. В зале было нестерпимо жарко. После Жореса детский хор исполнил песню о страданиях чахоточного юноши, который не увидит восхода солнца. Потом потная толстая певица пела скабрезные куплеты про корсет, который она потеряла в кабинете министра. Все развеселились. На эстраду вышли музыканты. Поспешно отодвигали скамейки, начинался бал. 18-летний русский юноша не танцевал. Он грустно шагал по старым парижским улицам и думал: гуманизм, пролетариат, и вдруг корсет. Париж мне нравился, но я не знал, как к нему подойти. Я пошел на выставку и ужаснулся. О живописи я не имел никакого представления. В моей московской комнате на стене висели открытки «Какой простор» и «Остров мертвых». Я думал, что картины должны быть со сложным сюжетом. А здесь художники изображали дом, дерево, того хуже, яблоки. В театре французской комедии знаменитый актер Муне Сюлли играл царя Эдипа. Я признавал только художественный театр. Мне казалось, что на сцене все должно быть как в жизни. Муне Сюлли стоял неподвижно на месте, потом он сделал несколько шагов, снова остановился и зарычал, как раненый лев. «О, как темна наша жизнь!» Несколько лет спустя я понял, что он был большим актером. Но в то время я не знал, что такое искусство. И не выдержал, громко рассмеялся. Сидел я на галерке среди подлинных театралов и не успел опомниться, как оказался на улице с помятыми боками. По ночам я писал длинные письма в Москву. Отвечали мне коротко. Я выпал из игры, стал чужим. Несколько позднее, когда я возобнил себя поэтом, в ученических бледных стихах я признавался, как я грущу по русским зимам, каким навек недостижимым мне кажется и первый снег, и санок окрыленный бег. Как радостна весна родная, и в небе мутном облака, и эта взбухшая, большая, оковы рвущая река. И столько близкого и милого в словах Арбат, дорогомилого. Обращаясь к России, я говорил, если я когда-нибудь увижу снова две сосны и надпись Вержболова, мутный ласковый весенний день, алый снег и горечь деревень, я пойму, как пред тобой я нищий мал, как себя я в эти годы растерял. Стихи плохие, неловко их переписывать, но они довольно точно выражают душевное состояние тех лет. Я вспомнил сейчас 1949 год, когда некоторые меня называли космополитом. Действительно, лучшую мишень трудно было найти. Помимо всего прочего, я долго прожил в Париже и по нужде, и по доброй воле. Тогда многие любили говорить о беспачпортных бродягах. Справка о прописке казалась чуть ли не решающей. А ведь чувство родины особенно обостряется на чужбине. Да и видишь многое лучше. Гейне создал зимнюю сказку в Париже. Там же Тургенев писал «Отцы и дети». Над мертвыми душами Гоголь работал в Риме. Тютчев писал о России в Мюнхене. Ромен Ролан о Франции в Швейцарии. Ибсен о Норвегии в Германии. Триндберг о Швеции во Франции. Дело Артамоновых написано в Италии. И так далее. Помню слова, однажды оброненные. Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны. В Париже, когда мне приходилось трудно, я действительно покупал на улице у продымленного оверньяка горячие каштаны. Стоили они всего 2 су, согревали зябшие руки и обманчиво насыщали. Я ел каштаны и думал о России, не о ее калачах. Стихи я начал писать весной 1909 года неожиданно для самого себя. Я еще ходил на политические рефераты и слушал лекции в Высшей школе социальных наук. На собрании группы содействия РСДРП я познакомился с Лизой. Она приехала из Петербурга и училась в Сорбонне медицине. Лиза страстно любила поэзию. Она мне читала стихи Бальмонта, Брюсова, Блока. Я подтрунивал над Надей Львовой, когда она говорила, что Блок — большой поэт. Лизе я не смел противоречить. Возвращаясь от нее домой, я бормотал: «Замолкает светлый ветер, наступает серый вечер. Почему ветер светлый?» Этого я не мог себе объяснить, но чувствовал, что он действительно светлый. Я начал брать в Тургеневке стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое. День и ночь напролет я писал первое стихотворение. Оказалось, это очень трудно. Я знал, что по-французски у меня бедный словарь, но ведь стихи я писал по-русски, а все время чувствовал, до чего мало у меня слов. Наконец я решился показать стихи Лизе. Боясь сурового приговора, я сказал, что это сочинение моего приятеля. Лиза оказалась строгим критиком. «Мой приятель не умеет писать. Стихи подражательные. Одно под Бальмонта, другое под Лермонтова, третье под Надсона. Словом, приятелю нужно много работать». Я порвал все написанное и решил больше к стихам не возвращаться. Буду революционером, может быть, журналистом, или выберу другую профессию. Поэзия не для меня. Легко было решить, а вот выполнить решение я не смог. Я вдруг почувствовал, что стихи поселились во мне. Их не выгонишь. И я продолжал писать. Лизе я снова показал стихи только месяца два спустя. Она сказала, «Твой приятель теперь пишет лучше». Мы заговорили о другом, и вдруг, как бы невзначай, она сказала, «Знаешь, одно твое стихотворение мне понравилось». Оказалось, что маскировку она разгадала сразу. Я жил возле зоопарка, по ночам кричали моржи. Я до утра писал стихи, плохие, подражательные, но я был счастлив. Мне казалось, что я нашел свой путь. Лиза уехала на каникулы в Петербург. Неожиданно пришла от нее телеграмма. Журнал «Северные зори» взял одно мое стихотворение. Я был вне себя от радости. Значит, я действительно поэт. Я осмелел и послал стихи в журнал «Аполлон». Вскоре пришел ответ от редактора, художественного критика Маковского. Он справедливо ругал мои стихи, но в конце письма говорил уже не о слабых вершах, а о человеке. Предлагал мне выбрать другую профессию, заняться, например, коммерцией. «Аполлон» был для меня верховным судом. Месяц я ничего не писал. Если Маковский советует мне стать лавочником, то это неспроста. Значит, я самозванец. Лизе удалось меня успокоить, приободрить, и я вернулся к стихам. Я не расставался с мыслью уехать в Россию и отдаться там нелегальной работе. Я заговорил об этом с одним из ближайших соратников Ленина. Он ответил, что понимает мои чувства, но будет куда лучше, если я в Париже наберусь знаний. Партии нужны и литераторы. Не знаю, читал ли он мои стишки, но, разумеется, слышал, что я увлекся стихотворством. Наконец, один товарищ предложил мне поехать в Вену. Впоследствии меня, может быть, используют для переброски литературы в Россию. Когда-нибудь я расскажу о кратковременном пребывании в Вене, которое меня окончательно сбило с толку. Я вернулся в Париж опустошенным. Понял, что начинается новая глава моей жизни. Я сидел на скамье бульвара с Лизой, рассказывал о поездке в Вену, о моих сомнениях, о том, как невыносимо жить, когда нет ясной цели. Лиза говорила о другом. Это была очень печальная встреча. Лиза подарила мне книгу. На первой странице она написала, что нужно опоясать сердце железными обручами, как бочку. Я подумал, где мне взять эти обручи? Дома я раскрыл книгу, стихи Брюсова. «Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». Все во мне сопротивлялось этим словам. Я еще помнил собрание на татарском кладбище, тюремные ночи, признание, клятвы. Мечта мечте рознь. Да и какой может быть у человека Бог, если богов много? Главное, как жить, когда больше ни во что не веришь? Я писал о своем отчаянии, о том, что прежде у меня была жизнь, и что теперь ее нет, о трубачах без труб, о чуждости и жестокости Парижа, о любви. Это была дурная лирика. У нас теперь слово «лирика», как и многие другие, приобрело новое значение. Редакторы, критики, заведующие отделами поэзии, словом, не стихотворцы, а стиховеды и стихоеды, называют лирикой любовные стихи, как будто, когда для смертного угаснет шумный день, или «Молчи, скрывайся и таи» — не лирические произведения. Летом 1910 года я поехал в Брюгге. Меня поразил этот город. Он действительно был мертвым. Стояли огромные церкви, ратуша, башни, особняки, а жили в городе монашенки и обнищавшие мечтатели. Теперь Брюгге изменился, он живет ордами туристов и похож на переполненный до отказа музей. А когда я его увидел впервые, ничто не тревожило ни сонных лебедей, ни отражения тополей в каналах, ни монашенок. Теперь и монашенки по Байчели зазывают туристов, продают кружева своей работы. Впервые я смотрел на живопись, недовольствуясь сюжетом картины. Меня поразили Мадонны Мемлинга бледными лицами, бескровными губами, ощущением чистоты, отрешенности. Я чувствовал, что мир художника был замкнутым, углубленным, полным человеческих тайн. Я еще не знал ни старой поэзии, ни архитектуры Шартра, но далекое прошлое показалось мне восхитительным. В Брюгге я написал полсотни стихотворений о красоте исчезнувшего мира, о рыцарях и прекрасных дамах, о Марии Стюарт, о Изабелле Оранской, о мадоннах Мемлинга, о брюкских монахинях-бегинках. Русский юноша 19 лет, жадно мечтавший о будущем, оторванный от всего, что было его жизнью, решил, что поэзия — костюмированный бал. В одежде гордого сеньора на сцену выхода я ждал, но по ошибке режиссера на 5 столетий опоздал. Мне действительно тогда казалось, что я создан скорее для крестовых походов, нежели для высшей школы социальных наук. Стихи получались изысканные. Мне теперь неловко их перечитывать, но писал я их искренне. Один из приятелей, которому мои стихи понравились, сказал: «В России их вряд ли напечатают. Там в каждой редакции свои поэты. Но почему тебе не издать книжку в Париже? Это стоит недорого». Я пошел в русскую типографию на улице Фран-Буржуа. К моему удивлению, хозяин типографии не заинтересовался содержанием книги. Хотя он был бундовцем, мои стихи, обращенные к папе Иннокентию VI, его не смутили. Он сосчитал строки и сказал, что 200 экземпляров обойдутся в 150 франков. Я поспешно возразил: «Зачем 200? Я начинающий автор, с меня хватит и сотни». Типограф объяснил, что самое дорогое — набор, но согласился скинуть 25 франков. Я получал от родителей 50 рублей в месяц, 133 франка. На беду проект издания сборника стихов совпал с некоторыми событиями в моей жизни. Мне пришлось окончательно отказаться от обедов и сократить число поглощаемых у стойки рогаликов. К Кате я приходил почти всегда с букетиком. Я все же откладывал франки на типографию. Сборник стихи вышел в конце 1910 года. Несколько месяцев спустя у меня родилась дочь. 50 экземпляров я сдал на комиссию в русский магазин. Другие постепенно отправлял различным поэтам в Россию. Марки стоили дорого. Вообще расходы были значительными, а приход ничтожным. Продано было всего 16 экземпляров. Летом 1911 года я получил первый гонорар — 6 рублей за напечатанные в петербургском журнале 2 стихотворения. Это было неслыханной удачей, и мы с Катей чудесно пообедали. Я ждал, что скажут о моей книге поэты в России. Мать очень за меня волновалась. Я не учился, не выбрал себе никакой серьезной профессии, и вдруг начал писать стихи. Да и стихи странные. Почему ее сын пишет о Богоматери, о крестовых походах, о древних соборах? Но ей, разумеется, хотелось, чтобы кто-нибудь меня похвалил. Прочитав в «Русских ведомостях» статью Брюсова, она телеграммой сообщила мне об этом. Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил вечерний альбом Марины Цветаевой и мой сборник. Обещает выработаться в хорошего поэта Оренбург. Я обрадовался и в то же время огорчился. Стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться. Вскоре я уже не мог без презрительной усмешки вспоминать первую книгу. Я попытался стать холодным, рассудительным, подражал Брюсову. Но от таких стихов мне самому было скучно. И я начал мечтать о лиричности, обратился к своему недавнему прошлому. Мне никто не скажет за уроком «слушай», мне никто не скажет за обедом «кушай», и никто не назовет меня Илюшей, и никто не сможет приласкать, как ласкала маленького мать. Или «как скучно в одиночке, вечер длинный, а книги нет, но я мужчина, и мне 17 лет». Книга называлась «Одуванчики». Едва она успела дойти до моих московских друзей, как я понял, что не вылечился от стилизации, только вместо картонных лад взял на прокат в костюмерной гимназическую форму. Впервые я напал на томик Верлена. Его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе «Вашет» на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван. Здесь всегда сидел господин Верлен. Я писал о бедном Лилиане, так называли Верлена в старости, за своим абсентом, молча, темной ночью, он досиживал до утренней звезды, и торчали в беспорядке клочья перепутанной и грязной бороды. Снова получались чужие стихи. Я сам не слышал в них своего голоса. Я прочитал книгу поэта Франсиса Жамма. Он писал о деревенской жизни, о деревьях, о маленьких пиренейских осликах, о теплоте человеческого тела. Его католицизм был свободен и от аскетизма, и от ханжества. Он хотел, например, войти в рай вместе с ослами. Я перевел его стихи и начал ему подражать. Пантеизм показался мне выходом. Я вырос в городе, но с отроческих лет всегда томился в лабиринте улиц, чувствовал себя свободным только с глазу на глаз с природой. На короткий срок меня прельстила философия Жамма. Он оправдывал и голубя, и коршуна. Я говорю сейчас о птицах, а не о классах общества. Меня давно мучила мысль, откуда приходит зло. Дуализм мне представлялся отвратительным. Я по-прежнему ненавидел буржуазию, но я уже знал, что не все вопросы будут разрешены обобществлением средств производства. Я ухватился за бога деревьев и ослов. Франсис Жам разрешил мне приехать к нему. Жил он в Ортезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос. Принял он меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угостил домашней наливкой и посоветовал в Париже встретиться с начинающим писателем, его зовут Франсуа Мориак. Я ждал наставлений, а Жан показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек. Уехал я от него с пустым сердцем. Я посвятил Жанну сборничек стихов «Детское», вспоминал день, проведенный в Ортезе. Зимнее солнце сквозь окна светит, на полу играют ваши дети, у камина старая собака, греясь, спит и громко дышит, в камине трещат еловые шишки. Вы говорите, а я слушаю и думаю, откуда в вас столько покоя, думая о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропавший дымом поезд. Так вспоминают не об учителе жизни, а о милом дядюшке в деревне. Вскоре мне опротивило играть в ребячество. Я начал подражать Гийому Аполлинеру. Конечно, когда я кому-либо подражал, я этого не видел. Мне неизменно казалось, что в прошлом году я действительно подражал такому-то, а вот теперь нашел свой голос. Изредка мои стихи печатали новый журнал для всех, «Русское богатство», «Жизнь для всех», «Русская мысль». Я получил короткое, но сердечное письмо от Короленко. Весь мой архив пропал. Я нашел в книге писем Короленко письма к Горнфельду. Владимир Галактионович писал весной 1913 года о двух моих стихотворениях. «По-моему, очень хороши». И ко времени первые строчки. «Значит, снова мечты о России, лишь напрасно приснившийся сон. Значит, снова дороги чужие, и по ним я идти обречен». В Париже открылась типография Рераховского, еврея с роскошной черной бородой. Типография помещалась на бульваре Сен-Жак в маленькой ловчонке. У наборных касс стояли Рераховский и двое наборщиков. Один был большевиком, другой меньшевиком. Они набирали афиши мигрантских рефератов и спорили, кто может с большим правом называться социал-демократом после раскола партии. Рераховский был человеком с юмором и нежадным. Кто мог бы мне отпустить что-либо в кредит? Я ходил в рваных ботинках, брюки внизу заканчивались бахромой. Был я бледен, худ, и глаза частенько блестели от голода. У Рераховского было доброе сердце. Он печатал мои стихи и терпеливо ждал, когда я принесу ему 20 или 30 франков. Он говорил, что стихи у меня плохие, куда хуже, чем в «Чтеце-декламаторе», но даже плохие стихи выглядят лучше на бумаге Верже. Я с ним соглашался и чуть ли не каждый год издавал очередной сборничек на бумаге Верже в 100 экземплярах. Книга «Будни» продавалась в Москве, в книжном магазине «Вольфа», и, насколько я помню, разошлось около 40 экземпляров. Я менее всего склонен теперь попытаться оправдать или приукрасить мое прошлое. Но вот сущая правда. Я не мечтал о славе. Конечно, мне хотелось, чтобы мои стихи похвалил один из тех поэтов, которые мне нравились. Но еще важнее было прочитать кому-нибудь только что написанное. В Париже существовал эмигрантский литературный кружок. Людей, ставших потом знаменитыми, в нем не было. Помню поэтов Герасимова, потом он был в группе «Кузница», Оскара Лещинского, он сыграл крупную роль в годы Гражданской войны и геройски погиб в Дагестане. В Париже он был эстетом, выпустил книгу «Серебряный пепел», в ней были стихи «Нас принимают все за португальцев», «Мы говорим на русском языке», «Я видел раз 5 тонких-тонких пальцев у проститутки в этом кабаке. Среди прозаиков были Акулов, человек очень одаренный и непутевый, много в те годы пивший, он тоже стал известен во время гражданской войны, сражался в Сибири, был членом Реввоенсовета, писал рассказы, а погиб позднее, как и Герасимов в конце 30-х годов. Ширяев, Шимкевич. Иногда на собраниях кружка приходил Луначарский. Иногда навещали нас скульпторы Архипенко, Цаткин, художники Штернберг, Лебедев, Федер, Ларионов, Гончарова. Давид Петрович Штернберг был политическим эмигрантом. Одно время я снимал комнату в предместье Парижа в Медоне. Рядом жил Штернберг. Он бедствовал, но каждый день я видел его с мольбертом и с ящиком. Он шел писать пейзажи. Этот очень скромный и тихий человек в самое громкое время был облечен большой ответственностью. Луначарский поручил ему организовать отдел изобразительного искусства. Давид Петрович никого не угнетал, не обижал. Маяковский на книге ему подаренной написал «Дорогому товарищу без кавычек Давиду Петровичу Штернбергу Маяковский нежно». За Штернбергом был один грех. Он был хорошим художником и любил живопись. В 30-е годы его причислили к формалистам. Помню статью одного критика, который возмущался тем, что Штернберг для натюрморта выбрал селедку. Критик узрел в этом желание очернить современность. Давид Петрович умер в 1948 году, а в 1960 была устроена небольшая выставка его работ. Все увидели, каким он был чистым, лиричным и тонким живописцем. А в моих воспоминаниях он остался застенчивым, бедным юношей в Медоне. Мечты о революции, голод, живопись. Я уже начинал приобщаться к искусству, разговаривал не только о свободном стихе, но и о холстах диких. Так называли Матисса, Марке, Брака, Руо, или о монументальной скульптуре Майоля. Несколько раз я был у Бальмонта, о нем расскажу впоследствии. Расскажу также о писателях, подолгу живших в Париже, об Алексее Толстом, Волошине. Теперь упомяну только о приезде в Париж Сологуба. Был объявлен литературный вечер. Сологуб долго рассказывал собравшимся, главным образом, студентам, что Дульцинея отлично от Альдонсы. Он походил скорее на директора гимназии, нежели на поэта. Иногда в его глазах мелькала невеселая улыбка. Я понимал, что передо мной автор «Мелкого беса». Но откуда он брал музыку, простые, резавшие сердце слова, песни, роднившие его с Верленом? Стихи он читал своеобразно, как будто раскладывал слова по отделениям большого ящика. «Конь офицера вражеских сил, прямо на сердце ступил». В последний раз я его видел в Московском доме печати в 1920 году. Некоторые из выступавших говорили, что индивидуализм отжил свой век. Федор Кузьмич кивал головой, явно соглашался. В заключительном слове он только добавил, что коллектив должен состоять из единиц, а не из нулей, ибо если прибавить к нулю нуль, то получится не коллектив, а нуль. Сологуб в Париже меня любезно принял, выслушал мои стихи, говорил о музыке, о тайне и снова о Дульцинее. А я тогда писал не о Дульцинее, но о мусорщиках, о грязи и смраде парижских улиц. После этого я написал стихи. Я читаю, и светает в четком свете странно видеть рядом на стене у живого Сологуба на портрете средних лет с бородкой и в пенсне. Вместе с Оскаром Лещинским я издавал художественно-литературный журнал «Гелиос». Мы быстро погорели. Позднее появился поэт Валя Немиров. Он приехал из Ростова, у него были деньги. Он обожал спокойствие, был очень близоруким, говорил, что ему нравится одно местечко в Швейцарии, не помню какое, где всегда можно зажечь на улице сигарету, не прикрывая ладонью спички. Я ему не перечил. Мы выпустили два номера журнала «Вечера», посвященного поэзии. Там я мог печатать стихи, прославлявшие надвигающуюся бурю. Из дому я получал теперь деньги нерегулярно. Жил беспорядочно и на редкость скверно. Эмилио Серени говорил мне, что его покойная жена, по происхождению русская, рассказывала: «Эренбург спал в молодости, покрывшись газетами». В маленькой мастерской, которую я снимал на улице Кампань-Премьер, стоял матрац на ножках. Другой мебели у меня не было. Не было и печки. Один шведский художник как-то выбил оконные стекла, рвался к небу. Поверх тонкого одеяла и худого пальто я клал газеты. Утром я забирался в кафе и там просиживал до вечера. Читал, писал. Кафе отапливали. Когда я проходил мимо ресторанов, меня мутило от запаха готовящейся пищи. Порой по 3-4 дня я ничего не ел. Когда приходил чек из Москвы, я быстро проедал деньги с приятелями, которые тоже жили впроголодь. Помню удивительную ночь незадолго до войны. Заказные письма из России приносили под вечер. Деньги присылали чеком на Леонский кредит. Я перевел для какого-то журнала рассказ Анри де Ренье. Мне прислали 10 рублей. Банк был уже закрыт. Нестерпимо хотелось есть. Мы пошли в маленький ресторан «Свидание извозчиков» напротив вокзала Монпарнас. Он был открыт круглые сутки. Я позвал двух приятелей. Названия блюд были написаны мелом на черной доске. И мы успели все испробовать. Ведь нужно было досидеть до утра, когда я мог получить деньги в банке. Приятели должны были остаться в ресторане как заложники. Мы давно уже поужинали, подремали, позавтракали, пообедали. В 6 часов утра мы начали вторично завтракать, считав, что наступил новый день. Это была чудесная ночь. Я много переводил, но переводил стихи, а их чрезвычайно редко печатали. Переводил я и современных французских поэтов, и Фаблио XIII века, баллады Франсуа Вийона, сонеты Ронсара, проклятие Добинье. Научился читать по-испански, перевел отрывки из Романсера, произведения протоиерея из Ита, Хорхе Манрике, святого Хуана, Кеведо. Это было страстью, но не профессией. Я стал гидом. Графиня Панина организовала экскурсии народных учителей за границу. Стоили поездки недорого и давали возможность учителям, работавшим, как тогда говорили, в медвежьих углах, повидать Италию или Францию. В летние месяцы я подрабатывал, показывал учителям Версаль. Нужно было в точности знать имена сотни скульпторов или художников, авторов больших батальных полотен, вспомнить мифологию, объяснять аллегорическое значение различных фонтанов. В общем, это было нетрудно. Куда труднее было присматривать за ватагой людей, впервые оказавшихся за границей. Некоторые женщины старались убежать в модные лавки, хотя бы посмотреть на наряды. Среди мужчин попадались и такие, которые мечтали о ночных притонах, покупали непристойные открытки. Я считал туристов при спуске в метро, считал при выходе из метро. Часто одного или двоих не хватало. Учитель из Кобеляк попросил меня запереть его на ночь в гостинице. Он познакомился с какой-то француженкой. Если он еще раз ее увидит, то не вернется домой, а у него жена, дети, служба. Я его запер. Работал я также с индивидуальными туристами. Это было противно. Почти все требовали, чтобы я по ночам водил их в притоны. Когда я отказывался, меня ругали дураком, ханжой, даже сыщиком. Не додавали отработанного. Помню одного коммерсанта. У него был в Риге магазин санитарных принадлежностей. Когда мы с ним договаривались, он подозрительно спрашивал, знаю ли я все стили. Вынул карточку какой-то дамы с высокой прической, щелкнул ее. Не дурна? Оказалось, дама его невеста. У нее в Риге доходный дом, и она обожает искусство, знает все стили, высмеивает невежественного жениха. Я получал в день 5 франков и еду, но владелец санитарного магазина меня извел. Возле обыкновенного дома конца прошлого века он спрашивал, какой это стиль. Вначале я честно отвечал, никакой. Но он сердился, говорил, что в Вене платил гиду меньше, чем мне, и тот знал все стили. Я испугался, что лишусь 5 франков, и начал фантазировать. Барокко, ампир, чистая готика. Он все записывал в книжечку. В ресторане я должен был переводить ему меню. Он долго размышлял, что вкуснее, заказывал, потом выбирал для меня самое дешевое — картошку или макароны. Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную. Шел и шевелил губами, сочинял стихи. Мне казалось, что я стал поэтом случайно. Встретился с молоденькой девушкой Лизой, ставшей потом поэтессой, Серапионовой сестрой Полонской. Начало выглядит именно так. Но оказалось, что никакой случайности не было. Стихи стали моей жизнью. В 1916 году в Москве вышла моя книга «Стихи о канунах». Книга изуродована цензурой, почти на каждой странице вместо строк точки. Это первая книга, в которой я говорил своим собственным голосом. Я писал о войне. Над подушкой картинку повесили. Повесили лихого солдата. Повесили, чтобы мальчику было весело, чтобы мальчик не плакал, когда вода в умывальнике капает. Казак улыбается лихо, на казаке папаха. Казак пронзил своей пикой другого, чужого солдата, и красная краска падает на пол. Писал о казни Пугачева. Прорастут твои рваные рученьки, и покроется земля злаками горючими. Писал о себе и о 1916 годе, который называл «буйным кануном». Брюсов говорил об этой книге в «Русских ведомостях». Видно, что для Эренбурга стихи не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни. Нет поэтому у Эренбурга гладких стишков на темы, издавна признанные поэтическими. Нет перепевов общепризнанных образцов поэзии, и нет той ложной красивости и того дешевого мастерства, которые так легко приобретаются в наши дни широко разработанной техники стихотворства. Вернее сказать, все это встречалось в первых книгах Эренбурга, но постепенно он сумел преодолеть соблазн поверхностного успеха. Основной грех всего творчества Эренбурга — составляет его подчиненность теориям. Редко он отдается искусству непосредственно, чаще насилует вдохновение ради своего понимания поэзии. Сознательно избегая трафаретной красивости, Эренбург впадает в противоположную крайность. И его стихи не звучны, не напевны, а предпочтение поэта к отдаленнейшим ассонансам вместо рифмы лишает их последней прекрасы. Всего более привлекает внимание Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, вот задача, которую сознательно или бессознательно ставит себе молодой поэт. И он с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих непоющих стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что скрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности. Мне передали копию черновика письма Брюсова ко мне, написанного тогда же. Валерий Яковлевич, сообщая, что отправил в газету рецензию, добавлял: «Я искренне люблю вас, то есть как поэта, ибо как человека не знаю. Это, однако, не значит, что я люблю ваши стихи. Напротив, говорю это откровенно по тому самому, что люблю вас, поэта. Мой вывод — тот, который применим ко всем избранным, то есть людям, предназначенным к поэзии. Работайте. Без работы не бывает Пушкиных, Гёте, даже Верленов. А ведь ниже Верлена вы быть не захотите, да и не стоит. Не соблазнят же вас лавры какого-нибудь поэта вроде Поля Фора. И личная просьба. Не пренебрегайте музыкой стиха. Вы на футуристов не смотрите. Вся сущность поэзии в сочетании звуков». Письмо кончалось дружескими словами: «А потому обнимаю вас через тысячи верст». Я ответил Брюсову. Это было летом 1916 года. «Ваше ласковое письмо меня очень тронуло. Спасибо. Я вообще не избалован откликами на мои стихи. Ваши же слова были мне особенно ценны. Я внимательно прочел статью вашу и письмо. Многое хотел бы сказать в ответ, но я не умею писать письма. Я не подчиняю свою поэзию никаким теориям, наоборот, я чересчур не сдержан. Дефекты и свинства моих стихов — мои. То, что вам кажется отвратительным, отталкивающим, я чувствую как свое подлинное, а значит, не красивое, не безобразное, а просто должное. Пишу я без рифм и размеров, не по пониманию поэзии, а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетает мой слух. Я не склонен к поэзии настроений и оттенков. Меня более влечет общее, монументальное. Мне всегда хочется вскрыть вещь, показать, что в ней главного. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм. Вы говорите мне о сладких звуках и молитвах. Но ведь не все сладкие звуки молитвы, вернее, все молитвы богам, но не все Богу. Это может быть очень узко, но не потому, что у меня узкое понимание поэзии, а потому, что я человек узкий. Вот все самое главное, что мне хотелось сказать вам. Между нами стена, не только тысячи верст. Называя сборник канунами, кроме общего значения, я имел в виду свое частное. Это лишь мои кануны. Брюсов был прав, говоря, что мне хотелось показать язвы общества. 5 лет спустя я написал сатирический роман «Хулио Хуренито». Но со стихами я не мог, да и не могу расстаться. Правда, бывали долгие перерывы, когда я не писал стихов с 1924 года по 1937, но всегда я повторял стихи любимых поэтов как заклинание. Без поэзии не прожил дня. Я говорил в книге для взрослых. Иногда я все же завидую поэтам. Мы едва вытаскиваем ноги из трясины, их походка похожа на прыжки, показанные замедленные проекции. Они плывут в воздухе. Я заметил, что, читая стихи, они судорожно выбрасывают руки. Это жесты пловца. Их тротуары не ниже 2-го этажа. Для нас запятые мясо, страсть, глубина, они обходятся даже без точек. Ритм стихов переходит в ритм времени, и поэтому куда легче понять язык будущего. Эти размышления относятся к началу 1936 года. Вскоре началась испанская война. Я писал статьи, листовки, заметки, написал даже повесть. Но неожиданно, как некогда, начал шевелить губами и сочинять стихи. Не потому, что хотел увидеть будущее, а потому, что нужно было сказать о настоящем. Многие из моих прошлых мыслей мне теперь представляются неправильными, глупыми, смешными. А вот то, почему я начал писать стихи, мне кажется правильным и теперь. 18-летний юноша понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. Эту мысль разделяет старый литератор, который пишет книгу воспоминаний. Один критик писал, что в моем романе «Падение Парижа» много действующих лиц, но нет героя. По-моему, герой романа — Париж. Эту книгу я написал в 50 лет. Я больше не был ни хулителем, ни проповедником. Та узость, о которой я писал Брюсову, с годами сгладилась. Оценки 50-летнего человека напоминают разношенную обувь. А в годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже. Я его и страстно любил, и не менее страстно ненавидел. Тебя, Париж, я жду ночами, как сутенер приходишь ты. Я перестал ходить на лекции. Школой оказался Париж. Школой хорошей, но суровой. Я его часто проклинал. Не потому, что моя жизнь была трудна, а потому, что Париж заставил меня понять всю трудность жизни. Казалось бы, после тихой дореволюционной Москвы, ее деревянных домишек, извозчиков, самоваров, купеческого пудового сна, Париж должен был поразить меня своей современностью, дерзостью, новшествами. Да, конечно, тут было много автомобилей. Они с трудом пробирались по узким средневековым улицам. Газеты часто называли Париж городом светочем. Большие бульвары действительно были освещены куда ярче, чем Тверская или Кузнецкий мост. Но в домах еще редко можно было увидеть электрическое освещение, пожалуй, реже, чем в Москве. Лачуги зоны, полосы возле былых укреплений города, казались мне неправдоподобными. Часто я приходил ночью на улицу Муфтар. По ней сновали огромные жирные крысы. Эйфелева башня еще порождала споры. Еще жили современники и единомышленники Мопассана, считавшие, что она изуродовала город. Молодым художникам она нравилась. Сама башня была в возрасте девушки на выданье. Никто не мог предположить, что она окажется полезной для радио и телевидения. Телефонов было мало, зато процветала пневматическая почта. Никогда раньше я не видел столько старых домов, пепельных, морщинистых, пятнистых. Я еще не знал, что стоит дому продержаться в Париже 30-40 лет, как он приобретает внешность памятника старины. Все дома оказались мне древними, а древность открывалась передо мной, подобная новому неизвестному миру. Я входил в темную улицу, как в джунгли. В Москве, глядя на кремлевские соборы, я никогда не задумывался над их красотой. Они были вне моей жизни, никак не соответствовали ни явкам, ни крыльям Горьковского буревестника. В гимназии я нехотя зубрил имена удельных князей, считал, что это абстракция, как теорема или как урок латыни. Много есть имен на «ис», «маскулини», «генерис», а в Париже прошлое казалось настоящим. Даже названия улиц были загадочными. Улица Королевы Бланш, улица Кота Рыболова, улица Дыбы. Катя жила на улице Деревянного Меча. Я часто заходил в дом, где скрывался некогда Марат. Среди автомобилей пробиралось стадо коз, и пастух здесь же доил упрямую козу. Я бродил по набережным Сены, рылся в ящиках со старыми книгами. Букинисты казались еще более древними, чем томики в кожаных или пергаментных переплетах. Там я иногда встречал пожилого человека, похожего на букиниста. Он брал в руки книгу, как садовод грушу, страстно и в то же время деловито. Это был Анатоль Франс. Я никогда его не встречал впоследствии, был на похоронах в 1924 году, когда за гробом старого эпикурейца и коммуниста шли сенаторы и рабочие, академики и подростки. В 1946 году внук Анатоля Франса водил меня по дому писателя в Ля-Бошельер возле Тура. Я увидел, что эпикуреец был не книжником, не эстетом, а живым человеком. Дом был загроможден не коллекциями, а теми обломками, которые оставляют после себя годы жизни, путешествия, страсти, встречи. На полке, наверное, стояли и те книги, которые Анатоль Франс при мне покупал на набережной Сены. Как-то среди старых псалтырей и пасторалей я напал на Эдду Боротынского. На титульном листе было написано «Просперу Мериме, переводчику нашего великого Пушкина, Евгений Боротынский». Я заплатил за книгу 6 су и тут же начал ее читать. Сено уныло шевелило своей чешуей. На барже спал раскормленный кот. Напротив была Мертвецкая. Под утро туда приезжали закутившие парижане, разглядывали трупы самоубийц. Собор Нотр-Дам в сизолиловом тумане казался каменной рощей. Боротынский писал: «Пришлец исполнен смутной думы. Не мира ль давнего лежат пред ним развалины угрюмы?» Развалины, кстати сказать, иногда весьма долговечны. Афинский Акрополь пережил не только духовно, но и материально жилище различных людей, которые в течение 25 веков его старательно разрушали. В Париже прошлое сливается с настоящим. Это удивительный город. Он не строился по плану, а рос как лес. Стена аварийного дома, где ютятся горемыки, испачканные непристойными надписями, любовными признаниями, предвыборной руганью, имеет все права претендовать на благоговение прохожих, на покровительство государства. Мне трудно было понять, где вчерашний день и где завтрашний. У Парижа свой календарь. Говоря о социальной революции, Жорес ссылался на античные мифы. Он вопил и жестикулировал, как Муне Сюлли в роли Эдипа. В церквах я часто видел студентов, медиков, физиков. Они смачивали лоб святой водой, и когда раздавался звонок, дружно становились на колени. Поэт Шарль Пеги писал о Жанне д'Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи. Он повторял 100 раз одно и то же и каждый раз отступал от прежнего. Его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне привелось однажды с ним беседовать в редакции «Кайе де ля Канзен». Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве. Но он заговорил о России. «Я немного знаю ваших писателей. Может быть, русские первые низвергнут власть денег». Я прочитал стихи Франсуа Вийона. Он жил в 15 веке, был вором и разбойником. «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю». Перед этим я переводил стихи Малларме, который считался одним из начинателей новой поэзии. Я понял, что Франсуа Вийон мне куда ближе, чем автор после обеденного отдыха Фавна. Я читал и перечитывал «Красное» и «Черное», трудно было представить себе, что этому роману уже 80 лет. Кругом меня говорили, что писатель, раскрывающий современность, это Андре Жид. Я раздобыл его роман «Узкая дверь». Мне показалось, что эта книга написана в 18 веке. И я усмехнулся, думая, что автор ее жив. Я его видел в театре в Е-Колумбье. Все казалось непредвиденным, и все было возможным. Я шел по площади Клиши и сочинял стихи, когда площадь вдруг заполнилась толпой. Люди кричали, они хотели прорвать цепи полицейских и пройти к испанскому посольству, протестовали против казни анархиста Ферреро. Раздался выстрел, сразу выросли баррикады, опрокинули амнибусы и повалили фонари. Бушевали фонтаны горящего газа. Я не твердо знал, кем был Ферреро и почему его казнили, но я кричал вместе со всеми. Казалось, это революция. Несколько часов спустя на площади Клиши люди преспокойно пили кофе или пиво. Париж тогда называли столицей мира. И правда, в нем жили представители сотни различных стран. Индийцы в тюрбанах обличали лицемерие английских либералов. Македонцы устраивали шумливые митинги. Китайские студенты праздновали объявление республики. Выходили газеты польские, португальские, финские, и арабские, еврейские, и чешские. Парижане аплодировали «Священной весне» Стравинского, итальянскому футуристу Маринетти. Иди Рубинштейн, которая поставила мистерию «Да Нунцио». Столица мира была в то же время глубокой провинцией. Париж распадался на кварталы. В каждом из них была своя главная улица с магазинами, с маленькими театрами, с танцульками. Все знали друг друга, судачили на улицах, рассказывали сплетни о булочнице, о любовнице Жака, о том, что жена Жана наставила ему рога. Можно было ходить в любом наряде, делать все, что угодно. Ежегодно весной устраивался бал учеников художественной академии.